Глава 34. Вопрос короля гулким эхом замирал в голове. Августа запоздало осознала, что он назвал ее по имени, почти по-родственному. Но размышлять о причине подобной сердечности было некогда. Прямой взгляд Трезора требовал прямого же ответа. «Я...» — Августа отвела глаза. «Я не могу ответить вашему величеству, не зная деталей». «О, так вам нужны детали!» — саркастично рассмеялся Трезор. «Как быстро вы освоились в высшем свете!» Следовало бы промолчать, но завуалированный намек хлестнул по щекам, развязал язык. «Происхождение никак не связано со смотрительностью!» Дерзко, рискнув встретиться взглядом с августейшим собеседником, возразила Августа. «Я никогда не подчинялась беспрекословно!» «Только из страха или из-за титула?» В голове промелькнула мысль. «Вот и все, сейчас он меня убьет». Однако мгновения стремительно утекали в вечность, а тьма Трезора бездействовала. Чуть поддавшись вперед, он с пугающей кривой улыбкой изучал выскочку, а потом совершенно спокойно произнес. «Я заметил». Августа моргнула. «Как? Это все? Никакой головоломки?» «Но это не отменяет моего вопроса», — вернулся к прежней теме Трезор и милостиво разрешил. «Сядьте!» Порыскав глазами по сторонам, Августа скромно присела на краешек дивана. «Полно!» — прокомментировал ее поведение король. «Мы уже прояснили ваш характер. Не изображайте пансионерку. Ваша подруга тоже доставила немало хлопот отцу. Это ведь ее похоронили вместо вас!» Августу будто со всего размаху ударили в грудь. Она покачнулась и, чтобы удержать равновесие, ухватилась за спинку дивана. «Как?» — с ироничным прищуром подначивал Трезор. «Неужели вы никогда не задавались вопросом о своем сходстве с Алисой Сирхайн? Или думали, что ваша авантюра останется тайной для двоих? Увы, я в курсе абсолютно всего». «Что происходит, Далжери?» «Почти всего», — с ноткой досады мысленно добавил он. Пока Августа переваривала его слова, судя добела стиснутым пальцем, гадала, накажет он ее или помилует. Трезор тайком изучал ее в поисках фамильных черт. Он мог сколько угодно твердить, что будущая графиня Монтезе для него навсегда останется дочерью лавочника, от родства никуда не деться. Если бы Анджей выбрал в любовнице дворянку, пусть даже самую завалявшую, Августа представляла бы угрозу для трона. К счастью, кровь ее была подпорчена простолюдинкой, зато дар и внешность отсылали к лучшим родам королевства. «Чистая Сирхайн», — чуть слышно пробормотал Трезор. «Странно, что никто не задался вопросом, откуда она взялась. С другой стороны...» Могло быть хуже, если бы она уродилась в деда. Черты Сервалинов слишком броские, яркие, как у всех чистокровных темных. Вышла бы жгучая брюнетка с пронзительным взглядом. А так? Но дети все равно пойдут в отца. У темных иначе не бывает. Именно поэтому, пусть Трезор никогда не видел брата, он достаточно точно представлял его облик. «Ладно, забудьте». Король не стал терзать жертву. «Девушка погибла в результате несчастного случая. Вашей вины там нет. Лучше поговорим об услуге, которую вы окажете королевству. Надеюсь...» Глаза Трезора на миг подернулись тьмой. «Вы таки согласитесь?» Августа кивнула. Ей не оставили выбора. «Итак...» Нервозность Трезора прорвалась наружу, стиснувшими подлокотник пальцами. «Вы заманите Анджея в ловушку». «Но как?» — растерянно переспросила Августа. «И почему я? Мне казалось...» Она запнулась и покраснела. «Ну же, что вам казалось?» Голос короля обволакивал, но не стоило ему доверять. Августа должна была продумать каждое слово. «Что его больше волновал мой жених, если я правильно поняла...» Он планомерно истреблял его прежних невест, стремился, чтобы род Сирлиров пресекся. Продолжение мысли Августа не озвучила. Вряд ли королю понравится, если она заикнется о конечной цели Анжи. «Правильно», — кивнул монарх, — «но все же ему нужны вы. Ретана — серьезная угроза. Вас надлежит устранить, а лишь затем продолжить игру». «Боюсь, я совершенно бесполезна, Ваше Величество», — сокрушенно вздохнула Августа. В темноте забрезжил крошечный свет надежды. Она сумеет доказать королю, что ничего не умеет, и останется жива. «Ха, я не прошу вас вызывать Анжи на дуэль», — рассмеялся Трезор, попытавшись расслабить одеревеневшие мышцы лица. «Никакого геройства, никакого открытого боя. С противником борются его же методами. Я передам вам сосуд с проклятием. Матиас проинструктирует, как им пользоваться. Собственно, все. Никаких особых умений от вас не потребуется. Всего лишь приблизиться к Анжи на достаточно близкое расстояние». «Но...» — Августа запаниковала. «Мне придется ждать очередного нападения?» «У меня нет времени на игры. Нападение организуете сами», — раздраженно отозвался король и попенял. «Лучше бы больше занимались магией, а не крутили романы. Иметь редкий дар и не пользоваться им — неслыханное расточительство. Надеюсь, хотя бы второй вы освоили. Так оправдайте. Забери вас, темные боги, отметки по преображениям!» Августа вспыхнула. Он словно по щекам ее отхлестал. Самое обидное, никаких романов она не крутила. Наоборот, думала об учебе, благополучии родных. Да и к кому бы Августа обратилась? Черная кровь, приговор. Для ее носителей не писали учебников, с ними не занимались наставники. Но разве король станет слушать? Трезор ее возмущения не заметил. 48 часов. Проклятая цифра засела в его голове и не давала покоя. Если Августа не согласится, Трезор заставит ее это сделать, пригрозит тюрьмой, опалой и вара, чем угодно, только бы заполучить вожделенную наживку. Армия, маги — это прекрасно, но Анджей безликий. Он без труда обдурит их, невредимым уйдет от охотников. Только Августа могла к нему подобраться. Более того, он сам бы ее подпустил, чтобы гарантированно уничтожить. Брошенная невеста, понятия не имеющая, кто ее отец. Проклятая матерью дочь, всеми гонимая Ретана. Идеальная жертва. История с Алисой подтвердила. Августа, чудесная актриса, сыграет все, как надо. Внимание Трезора привлек шум за дверью. Нахмурившись, он поднялся, чтобы нос к носу очутиться с разъяренным Иваром Серлиром. «Похоже, это входит у тебя в традицию», — равнодушно прокомментировал король, словно ничего особенного не произошло. «Надеюсь, обойдешься без обвинений, Ваше Величество». Сделав глубокий вдох, Ивар усмирил тьму и поклонился. За его спиной мелькнуло встревоженное лицо Матиаса. Трезор догадывался. Именно он выдал другу маленькую тайну. Пускай. У короля не осталось ни времени, ни сил, чтобы сердиться по пустякам. «Садись, раз пришел!» Трезор указал на диван, возле которого переминалась с ноги на ногу Августа. «Ты наверняка в курсе темы нашего разговора. Присоединяйся!» «И ты, Матиас!» «Не пытайся слиться со стеной. Рафос уже добыл проклятие?» «Да, Ваше Величество», — сконфуженно ответил маркиз. «Тогда чего стоишь? Неси! Рафос не потребуется. Можешь поблагодарить его от моего имени и отпустить». За время недолгого отсутствия Матиаса не было сказано ни слова. Августа испуганно жалась к Ивару в поисках защиты. Тот, в свою очередь, буравил взглядом невозмутимого монарха. «Вот». Матиас аккуратно поставил на стол опломбированную бутылочку. Она была не больше пальца и казалась совершенно пустой, но, приглядевшись, Августа заметила временами вспыхивавшие, словно звезды, черные и алые искорки. «Что это?» — Трезор чиркнул ногтем по стеклу и скептически осмотрел бутылочку на просвет. «Хотя нет, не говори. Кажется, узнаю». «Лиловый змей?» «Точно так, Ваше Величество. 200-летней выдержки». «Да, в те времена умели проклинать», — с ностальгической ноткой протянул король. «Сейчас все измельчало. Уж не принимай на свой счет, Тис. Как пользоваться проклятием, девочке расскажешь?» Матиас кивнул, но тут в разговор вступил Ивар. «Все это прекрасно», — сдвинул брови он. «Но вы забыли спросить моего согласия». «Тогда его», — пожал плечами Трезор. «Или предложи другой способ избавиться от бастарда. Помнится, он вонзил в собеседника острую шпильку. В прошлый раз ты его не признал». Ивар заскрежетал зубами. Похоже, король вознамерился до конца дней припоминать ему ту ошибку. «И в чем же состоит ваш план?» — мрачно процедил он, приобняв Августу. «Уже установили, где находится любовное гнездышко бастарда?» Вместо ответа Трезор обратился к вопросам к Матиасу. «Почти», — уклончиво ответил он. «Мне нужны результаты в течение часа», — отрезал король и обернулся к Ивару. «Теперь о плане. Тебе там тоже отведена своя роль. Постарайся сделать так, чтобы все поверили, будто ты раздумал жениться. Чем громче и отвратительнее выйдет скандал, тем лучше. Опозоренная невеста само собой покинет столицу. Ее мать и сестра останутся здесь, отказавшись жить под одной крышей с Ританой. Естественно, бедняжка попытается разыскать отца, вдруг хотя бы он ее примет, и в конечном итоге встретится с ним там, где ее зачали». «Сомнительный план», — покачал головой Ивар. «Чтобы все правдоподобно разыграть, понадобится неделя. Ее у нас нет, поэтому, Ваше Величество, я предлагаю другое решение. Вы не трогаете Августу, взамен я избавляю вас от брата. Проклятие тоже прихвачу, пригодится». Трезор напряженно молчал, губы его сжались в тонкую линию. «Хорошо», — наконец глухо произнес он. «Мне плевать, кто из вас отправит к темным богам Анже, лишь бы завтра он был мертв». «Я пойду с тобой, и это не обсуждается!» Они спорили добрых полчаса и никак не могли прийти к согласию. Ивар настаивал, чтобы Августа осталась в алом кабинете, она не желала отпускать его одного. В горячности спора былое холодное «вы» расплавилась, уступив место огненному «ты». «Ты не понимаешь», — со вздохом закатил глаза Ивар. «Речь не об увеселительной прогулке». «Именно», — кивнула Августа. «Иначе бы я отпустила тебя с чистым сердцем. Если папочка так меня боится, так жаждет уничтожить, я обязана быть рядом». «Ну и чем же ты поможешь?» — скептически усмехнулся Ивар. «Выпытаешь у Матиаса, как обращаться с проклятием?» «Лучше!» — самодовольно улыбнулась Августа. «Я воспользуюсь обоими дарами. Вспомни, я умею принимать чужой облик. Даже ты не заподозрил подвоха». «И кем же ты собираешься стать?» Затея невесты Ивару заранее не нравилась. Может воспользоваться связями и попросить друга запереть Августу, пока все не закончится. «Пока не решила. Вот с тобой советуюсь. Полагаю, это должен быть кто-то, кого Анже не заподозрил бы в сотрудничестве с короной. Например, ведьма, которая изготовила яд для проректора. Она вне закона, сейчас в бегах. Без надежного защитника ей не выжить. Логично поддаться к моему папочке». «Стоп!» — нахмурился Ивар. Он отлично понимал, о какой ведьме шла речь, но невеста точно о ней слышать не могла. Августа знала, что их пытались отравить, и только, а тут столько подробностей. «Кто тебе рассказал об Анне?» — напрямую спросил Ивар. «О, — просияла Августа, — так ее зовут Анна. Половина дела. Теперь точно осталось...» «Кто?» «Пожалуйста, не уходи от ответа!» Голос Ивара звенел металлом. Взвинченный до предела продолжением беседы с королем, разумеется, тот не собирался обнародовать письмо Анже в присутствии племянницы. Он с трудом сдержал порыв ухватить Августу за плечи и хорошенько встряхнуть. «Ну?» — собеседница с лукавым видом отвела глаза. «Имелись бы язык и уши, способ найдется. Амплуа дурочки не для меня», — уже без тени кокетства добавила она. «Поэтому я с самого первого дня пыталась тебе помочь. Для начала прояснила ситуацию. Если на людей не кричать, общаться с ними благожелательно, то они с радостью отвечают на вопросы, даже сотрудники алого кабинета. Конрад Сир Милс не секретный узник, я и вовсе пострадавшая, так что...» Августа не договорила и победоносно улыбнулась. «Ты меня пугаешь», — покачал головой поверженный Вар. «Этак через пару лет станешь копией дяди». Он и подумать не мог, что невеста развернет столь кипучую деятельность. Ивар искренне полагал, будто она занята исключительно сестрой и матерью, но еще чуточку грядущей свадьбой. «Вряд ли», — без тени лукавства ответила Августа. «Ума не хватит. Так как тебе идея?» Ивар задумался. Проще всего накричать и строго-настрого запретить вмешиваться, но он поступит иначе. У них до сих пор не было сносного плана. Не считать же таковым планомерное прочесывание Далжера. Да и налет на жилище Анжея мог закончиться сокрушительным фиаско. Безликий наверняка ждал гостей, но на Августу в образе Анны нападать не станет. Во-первых, он наверняка следил за историей с отравлением, знал, что ведьма подалась в бега, что ее до сих пор не поймали. Раз так, какая из нее подсадная утка? Во-вторых, Августа мастерски перевоплощалась в других людей, а у Анжи не будет кучи времени на детальные исследования ее ауры. И, наконец, при желании Безлики мог легко уничтожить Анну. Она намного слабее. Раз так, он подпустит ее достаточно близко. И все же тьма бурлила от одной мысли о том, что беззащитная Августа отправится прямо в пасть к врагу. «Идея здравая, но тебе не следует рисковать». После мучительного спора с собой Ивар принял решение, как оказалось, не окончательное. «Если ты будешь рядом, со мной ничего не случится». Она быстро поцеловала его в щеку и, окрыленная победой, поспешила на поиски Матиаса. Ивар, все еще хмурясь, проводил ее взглядом и усмехнулся. Кто бы мог предположить, что через столько лет судьба пошлет ему вторую Розмари, позволит сохранить чистоту рода. Пусть внешне Августа совсем не походила на его покойную жену, их роднили упрямство и смелость. Розмари тоже не стала бы вышивать цветочки в гостиной, она бы вместе с ним отправилась ловить Анже. Теперь Ивар вспомнил о жене с легкой грустью, без прежней черной печали. Зато мысли о другой женщине неизменно вызывали улыбку. Он устроит Августе грандиозную свадьбу и подарит... Стоп! Ивар только сейчас осознал, что в порыве борьбы со своим и чужими демонами позабыл о свадебном подарке. Непростительно. Сейчас же Ивар отправится в лучший ювелирный дом и закажет нечто грандиозное, достойное самой королевы. И ко всем темным богам Анжея он не позволит ему испортить праздник. Тряхнув головой, Ивар поспешил за невестой, вдруг заплутает. К тому же, без разрешения Матиаса ее никто близко к материалам дела не подпустит. А кому, если не Ивару, это самое разрешение выпрашивать? Августа, конечно, обаятельна, но в деловых вопросах друг — кремень. Придется обрабатывать его с двух сторон. Матиас отнесся к идее с перевоплощением скептически, хотя признал, она лучше предложенного королем самоубийства. «У меня сложилось впечатление, что его величество пытается избавиться от обоих», — шепотом добавил он и покосился на изучавшую гравюры с видами столицы Августу. «Тебе не кажется?» — — согласился с его опасениями Ивар. «Промедли я хоть минутку, он надавил бы на нее и добился согласия. Не удивлюсь, если отныне Трезор меня ненавидит». «Не новое для него чувство». Губы Матиаса тронула тень улыбки. «Он чуточку ненавидит тебя с момента рождения, так как считает равным претендентом на трон. Потом добавилась Розмари. Сейчас ты и вовсе рискуешь обзавестись потомством раньше него, вдобавок женишься на его племяннице. Тут впору порчу навести». «Он не станет», — поставив точку щекотливой беседе, возразил Ивар. «Иначе бы его род не правил Далжером. И хватит о короле. Лучше скажи, ты поможешь?» Матиас фыркнул и посмотрел на него с укором. «Естественно. Считай, менталист уже выбил детальный образ Анны из головы Сермилса.